Давай в ближайший дом. К Леку, но он болеет. Она тоже не совсем здорова. Давай, шевели скорей. Ее куда-то несли. Они заботились. Значит, теперь все будет хорошо. Только вот страж просила помощи. 29. Холодная вода смочила губы, потекла в горло. Нелти захлебнулась, закашлялась. Страх прояснил сознание. Не ее страх, чужой. Ярко вспомнились жуткие ощущения человека, душу которого она впитала на гадючем болоте. «Очнулась!» – вздохнули рядом. Она открыла глаза и, конечно же, ничего не увидела. «Значит, это не сон». «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался знакомый голос. Нелти попыталась вспомнить того, кому этот голос принадлежит. Грубая кожа, колючая щетина. «Ты меня слышишь?» «Да», — шевельнула Нелти губами. «Где Усь?» «Твоя кошка. Здесь, рядом. Расскажи, что с тобой случилось?» «Ты видела мертвяков?» «Я не вижу», — с трудом проговорила Нелти. «Я ничего не могу видеть». «Ты встречала их?» – поправился голос. «Да». Она лежала на чем-то мягком и теплом. Ее укутали, сунули под голову подушку. Она ощущала, что находится в каком-то помещении, что вокруг нее собрались несколько человек. «Где я?» «А, в безопасности. Расскажи о мертвяках. Это очень важно. Их много. Где они сейчас? Во враге? Как думаешь, они собираются нападать на нас? Или пройдут мимо? Ты знаешь что-нибудь?» «Гец». Нелти вспомнила имя человека, разговаривающего с ней. «Да, это я». Голос был полон нетерпения. «Староста Гец». «Уходите». «Что?» «Вы не должны биться с ними». «Но мы не можем все бросить». «Они пройдут, и вы вернетесь». «Но куда мы пойдем?» — спросил Гец. «Не знаю. Все равно. Они не погонятся за вами, если вы оставите им достаточно еды». «Еды? Какой?» «Живой. Овец, гусей, коз, собак». Силы понемногу возвращались к Нелти. «Это твой совет, собирательница?» «На твоем месте я поступила бы так». «Но почему ты не сказала этого раньше?» «Раньше я не знала, что сказать». «Значит, что-то изменилось?» — спросил Гец, и Нелти поняла, что он не вполне ей доверяет. «Что произошло с тобой, собирательница? Ты можешь нам объяснить?» «Мне трудно сейчас говорить», — призналась Нелти. «Спрашивай, что именно тебя интересует. Но сначала дайте мне Усь». Сразу несколько рук поддержали ее, когда она приподнялась на локтях и попыталась сесть. Ей помогли, поправили подушку, откинули угол одеяла, положили на колени кошку. Нелти улыбнулась. Пробормотала. «Все же выбрались, Усь». «Выбрались». Она попыталась восстановить в памяти произошедшие во враге события. Странно. Она хорошо помнила, как рвалась через край заросли кустарника. Как впереди вдруг хрустнула ветка. Справа кто-то захрипел. А слева лязгнул металл. Потом, что-то увидев, зашипела Усь. И замедлилось время. Но вот потом... Что случилось потом? «Кхутул», — прошептала Нелти. «Что ты говоришь, собирательница?» — наклонился к ней Гец. Но Нелти не услышала его. Поглаживая кошку, Она пыталась вспомнить, что же случилось после того, как прозвучало имя проклятого. В памяти была только тьма. Черные зрачки мертвяка, заслонившие мир. «Что с тобой?» Ее тормошили, трясли, схватив за плечо жесткими пальцами. «Что случилось?» «Я не знаю», — сказала она, мгновенно очнувшись. «Я ничего не помню». 30. Она все же убедила Гетца переменить планы. Она смогла доказать, что сражаться с отрядом мертвяков слишком рискованно. Что намного выгодней будет на пару дней уйти из села, выведя в безопасное место всех селян и жителей окрестных деревень. Она предложила оставить в округе лишь несколько конных наблюдателей, чтобы знать все о дальнейших действиях мертвяков. Она была уверена, что страшное войско не задержится в селе надолго.